Четвертое. К вечеру дед Фишка и Антон добрались до места. Они расположились на чистой поляне, тянувшейся от речки до самого кедровника. Солдаты заметили их, когда они еще шли по дороге, и, собравшись в кучу, наблюдали за ними. От речки до стоянки солдат было не более четверти версты. «Смотрят на нас!» «Глаз не спускают», — обрадовался дед Фишка. Они быстро развернули бредень. Антон сбросил бродни и, слегка поохивая от холодной воды, потащил один конец сети вглубь речки. Спустя некоторое время они закончили первую тоню. В бредне оказалось десяток чебаков, три окуня и два подъяска. Стараясь еще больше привлечь к себе внимание солдат, они рыбу из бредня вытаскивали не спеша, делая вид, что ее очень много. Подъясков Антон долго тряс за жабры. На солнце рыба поблескивала чешуей, и солдатам должна была казаться издали огромной. Солдаты оживленно заговорили, засуетились, и двое, отделившись от толпы, направились к речке. «Идут! Ей-богу, идут!» — воскликнул Антон. «Я про то и говорил, что не утерпят!» — отозвался дед Фишка. «Гляди! Еще у них и рыбаки есть!» Делая вид, что они не замечают приближающихся солдат, Антон и дед Фишка начали вторую тоню. Не дойдя несколько шагов до берега, солдаты остановились, и один из них, высокий рябоватый, крикнул: «Эй, рыбаки, проваливайте отсюда!» Дед Фишка взглянул на них и приветливо улыбнулся. «Здорово! Здорово, служилые!» Радостно закивал он головой, стараясь всем своим видом показать, что окрик солдат он принял за приветствие. Солдаты переглянулись, а тот, который крикнул, даже сконфузился. Антон заметил это, опустил голову и ухмыльнулся. Солдаты стояли молча и с любопытством смотрели. «Туда, дядя, под куст заводи!» «Под кустами окуни любят стоять!» — крикнул Антону другой солдат, краснощекой, крепыш на вид. Когда вторая тоня подошла к концу, все тот же рябой длинный солдат сказал: «Давай, дед, уходи, не велено тут рыбачить!» Дед Фишка поднял голову, посмотрел на него, часто-часто моргая, и, неподдельно изумляясь, скороговоркой проговорил: «Уходить хочешь? Постой, сынок, еще тоньку забросим, да и того, костер разведем, ушицы сварим, грех не угостить служилых людей. Казенная-то еда поди дюже приелась, а то б взяли бы, да и порыбачили с нами, и товарищей бы рыбешкой покормили, а?» Этими словами дед Фишка окончательно сбил солдат с толку. Они стояли, поглядывая друг на друга, не зная, что делать. «Верно, братки, сбрасывайте амуницию. Надоело, поди, как горькая редька. Сам когда-то в солдатах был», — проговорил Антон, видя, что солдаты колебались. «Оно бы и неплохо побродить. Да ведь вот беда, вдруг господин поручик нагрянет», — сказал краснощекий, очевидно, большой любитель рыбалки. Дед Фишка и Антон переглянулись, пытаясь понять намерения солдат. «Ну так что, Миколай?» — толкнул крепыш товарища локтем в бок. «Может, часок порыбачим?» «Унтера надо, пожалуй, Кузьма спросить», — ответил длинный, оборачиваясь и поглядывая на кедровник, возле которого дымились костры. Дед Фишка из-под лобья наблюдал за солдатами, их нерешительность заставила его действовать смелее. «Ну, как знаете, служилые мы особо не неволим», — сделанным равнодушием сказал он и, повернувшись спиной, обратился к Антону. «Давай, Степка, свертывай бредень, пойдем на другое место». Антон позабыл предупредить старика, чтобы он при солдатах не называл его настоящим именем, и когда они появились, несколько раз собирался шепотом сказать ему об этом, но старик словно почуял его желание. Антон встал на колени и начал быстро свертывать бредень. Солдаты забеспокоились, и Кузьма обратился к деду Фишке. «Мы сейчас, дедушка, мигом вернемся. Все-таки, сам понимаешь, служба!» Суровость, которую минуту тому назад напустил на себя дед Фишка, мигом исчезла, и он, сочувственно улыбаясь солдатам, закивал головой. «Как же, Кузьма, понимаю, браток, строгость холерская, сам без малого 15 лет трубил!» «Во как, 15 лет, слышишь, Миколай?» — проговорил сутуловатый солдат. Длинный Николай посмотрел на деда Фишку и сказал. «А я сразу признал, дед, что ты и солдат, обходительный, и опять же выправка у тебя, орел видно был. Служил-то где?» Дед Фишка никогда сроду ни одного дня не служил в армии и, начав разыгрывать из себя старого солдата, никак не предполагал, что ему могут задать такой вопрос. «Как говоришь, служилый?» «Я спрашиваю, служил-то где?» — громко проговорил солдат. «А, вон ты о чем спрашиваешь!» — заулыбался дед Фишка и посмотрел на Антона, глазами умоляя того прийти ему на помощь. «О, он, братцы, не чета нам!» «В самом Питере служил в царском полку», — сказал Антон, поняв затруднение деда Фишки. Солдаты вновь принялись изумляться, а дед Фишка, просиявший от подсказа Антона, похлопывая себя руками по бедрам, говорил: «Было, братки, было». «Что же, дедушка, в Питере-то царя не приходилось видеть?» — заинтересовался длинный солдат. Теперь уже в подсказываниях Антона дед Фишка не нуждался. Встряхнув головой, он бойко ответил: «Много раз, Миколай. Одного на часах стоял, а он идет. Я, конечно, омундировку обдернул, вытянулся и так на него глазами зыркнул, что он остановился и говорит: „Молодец“. И пошел дальше». Вздохнув, дед Фишка закончил: «Одним словом, братки, если надумаете, приходите, поговорить есть о чем». «Да мы сейчас, быстрехонько», — сказал Кузьма и побежал к опушке кедровника. Николай затрусил за ним мелкими шажками. Третья тоня была уже закончена, но солдаты не возвращались. Дед Фишка и Антон сели на песок, закурили. «Кажется, наше дело табак», — сказал Антон. «Не придут, наверное». Дед Фишка не согласился с ним. «А может, срабели? Тут, видишь, рыбачить не велено. Давай-ка, Антон Иванович, пойдем на омута, на кустарник». Они свернули мокрый бредень на шесты, и Антон взвалил его себе на плечи. Отойдя немного, они остановились за кустами под обрывом, обернулись. Три солдата бежали друг за другом к речке. «Тут нас ни один бес не увидит», — сказал дед Фишка. «Только бы кого-нибудь из хозяев нелегкая не принесла». Антон посмотрел место и остался доволен. Вскоре подошли солдаты. Кузьма и Николай улыбались деду Фишке и Антону как старым знакомым, а третий солдат с сухощавым лицом и оттопыренными ушами серьезно, с любопытством смотрел на деда Фишку. По-видимому, его товарищи успели рассказать о старике. «А мы уже решили, братки, что вы раздумали и не придете. На новое местечко вот перешли», — проговорил дед Фишка, когда солдаты вплотную подошли к ним. «Какой там раздумали? Чуть было не передрались», — засмеялся Кузьма. «Каждому охота порыбачить, хоть и боязно их благородие». «Что ж они, их благородие-то? Сильно строгой?» — спросил дед Фишка. — «Лютый! Чуть что так и норовит в зубы дать», — ответил Кузьма. — «Поручик-то ваш, видно, выпить не дурак. На селе его сегодня чуть тепленького видели», — сказал Антон, присматриваясь к солдатам и стараясь заметить, какое впечатление произведут на них его слова. Солдаты сдержанно усмехнулись, а рябой Николай угрюмо проговорил: — «Сколько здесь живем, еще ни разу его трезвого не видели. Приедет, накричит, по зубам надает, и опять в село, прям беда. Вон Поликарпу раз так засветил, что он едва очухался». «Это за что же?» — спросил дед Фишка, приветливо взглянув на смутившегося Поликарпа. Солдат вздернул плечами. «А чума его знает! Вдарить вдарит, а спрашивать не моги!» «Ну что же, братки, начнем!» — предложил дед Фишка, подходя к бредню. «Разговаривать мы и между делом можем». За делом познакомились еще ближе. Солдаты оказались словоохотливыми и рассказывали о своей жизни со всеми подробностями. Двое из них, Кузьма и Николай, были с Волги, а Поликарп — с Камы, откуда-то из-под Перми. Среди остальных солдат отряда были российские и сибиряки. Осторожно направляя беседу, Антон выяснил все, что его интересовало. По рассказам солдат выходило, что все они сильно тосковали по родным местам. В волчьи норы поехали с неохотой. Разговоры о бунтующих мужиках настраивали солдат тревожно, а возможность столкновения с ними угнетала. Когда солнце склонилось к закату, Антон решил, что пора и ухой заняться. «Передохнем часок. Что-то живот подвело, закусить надо». Дед Фишка подхватил его слова. «И у меня, Степан, что-то замутило. Ты давай вот с ребятами костер разводи, а я ушицу налажу. Под ясков чертей в котел завалю», — со смешком закончил он. Антон и солдаты быстро развели под берегом костер, а дед Фишка, ловко орудуя ножом, очистил под ясков. Через каких-нибудь полчаса все сидели у костра, и дед Фишка не замедлил приступить к главному разговору. «С родины-то, братки! Получаете письма, нет?» — спросил он, набивая трубку табаком. «Кое-когда получаем, дедушка», — ответил Кузьма. «Ну, как там живется-то?» «Плохо живется. Второй год засуха». «Кому от засухи беда, а нам от дождей? В прошлом году половина хлеба на корню погибла», — вставил Поликарп. «Вот ведь как! Тут уж, братки, у Бога какие-то неполадки. В один конец, вишь, дождик посылает, а в другой — ведра без передыху». Пососав трубку, дед Фишка развел руками. «Конечно, и то правда. Где же один за всем уследишь? А разные там ангелы да херувимчики не дюже видно, где угодное. Все больше смекают, как бы нычит по небу полетать да позабавиться. Вон, в церкви посмотришь на картинки на потолке. Все играют. Беззаботная жизнь, будто и дела им больше нет». Антон силился сдержаться от смеха, но не вытерпел и захохотал. Солдаты тоже засмеялись. Дед Фишка помолчал, попыхивая трубкой, и продолжал, обращаясь к Кузьме, самому бойкому на язык. «Дома-то у тебя, Кузьма. Ладно живут». «Да как сказать?» — затруднился ответом солдат. «Не так, чтоб богато, но и не бедно. Есть на селе беднее. Семья-то большая. Два брата у меня да семь сестер. Ух! Невест сколько!» — усмехнулся дед Фишка. «Старшего-то брата отделить бы надо». «Да некуда, избы нету», — продолжал рассказывать Кузьма. «Ха! Да такой семьей можно 10 изб построить». «Не в том, дедушка, дело. Лесу у нас нету». «В степи живете?» «Какой в степи? В лесу. Сразу за селом такой бор. Не меньше вашего кедровника будет. Можно целый город построить». «Ну и рубили бы», — привстав, воскликнул дед Фишка. «Нельзя, царский», — сказал Кузьма. «Царский? Ну, потеха! Что ж ему, царю, ближе лесов не нашлось?» — искренне изумился дед Фишка. «Уж про то не могу знать. Только живем мы в лесу, а лесу нету», — уныло закончил Кузьма. «Эти земли кабинетскими называются», — вступил в разговор Антон. «Хозяин им сам царь. У него такие земли по всей России. Ты говоришь, дед, поближе, поди лес есть». «Конечно, есть». «Да не лес царю нужен. Деньги, капитал нужен». Вот-вот. Капитал. За деньги и у нас лес отпускают. На то объездчики приставлены, — подтвердил Кузьма. А где их деньги-то взять? Они ведь с неба не падают, — обронил дед Фишка, бросая в котелок щепотку соли. В том-то и беда, — сказал Кузьма, прикурив от обуглившегося сучка, и продолжал. Наши мужики одних прошений сколько писали. Все без толку. А в 6-м году поднялись, охрану всю посвязали, да и отвели душеньку. Кузьма засмеялся. Целую неделю лес пластали. Некоторые славно обстроились и теперь живут. Да не все только, печально заговорил Николай. Мой отец изгинул на этом деле. Как случилось это? Собрали самых заводил, да и увезли в город. Так и умер где-то в Остроге. «Царство ему небесное!» — истово перекрестился дед Фишка и выразительно поглядел на Антона. Вечерело. Над омутами вставал туманец, мягкий и прозрачный, как июньское облачко. Из потемневших лугов надвигалась сероватая муть. Затухала яркая пестрота гальки, устилавшей берега речки. Антон сел поближе к солдатам, посмотрел на них в упор и сказал: «У нас мужики тоже собираются в кедровник силой ворваться. Незаконно отобрали его у нас. Сами посудите. Двое будут жиреть, а все село с голоду дохнуть». Солдаты почувствовали себя неловко, переглянулись и опустили глаза. «Мы между собой говорили уж об этом. Ну-ка, народ в кедровник пойдет. Что тогда будем делать?» Дед Фишка и Антон задержали дыхание и, глядя на Кузьму, ждали, что он скажет дальше. Солдат заметил это и, понизив голос, продолжал. «Мы так и сговорились. Прикажет поручик стрелять. Будем палить в белый свет». Антон вскочил на колени и, схватив за руку Кузьму и Поликарпа, сказал с чувством: «Спасибо вам, братишки, спасибо. Наши мужики не забудут вас». Дед Фишка бросился к Николаю и обнял его, как старого хорошего друга. Это была уже не игра. И Антон, и дед Фишка благодарили солдат от чистого сердца. Николай нахмурился. «Ты, дед, подожди благодарить-то», — угрюмо проговорил он. «У нас всякие могут оказаться. Поручик, унтер, что с медалью, да, может, еще кто, пальнут по вашим, а у вас тоже, говорят, охотники с ружьями есть. Вот и начнется смертоубийство». Кузьма подтвердил опасения товарища. «Эх, мужики, обождали бы вы с шишкобоем малость!» — просящим тоном воскликнул он. «Ведь нам тут не век стоять. Слышал я, поручик говорил вашему уряднику, всего-то нас на 2 недели сюда послали, а неделя уже прошла». Дед Фишка хотел что-то сказать, но Антон перебил его. «Не сомневайтесь, ребята. Смертоубийство не допустим. Так и передайте своим». Доварилась уха. Дед Фишка дошел до первой березы, содрал с нее несколько кусков бересты и, вернувшись к костру, быстро смастерил ложки. Правда, берестяные ложки изгибались от горячей ухи, отваливались от черенков, в которых они были защеплены, но, тем не менее, ужин протекал оживленно в самых сердечных разговорах. Антон много говорил об обстановке в стране, и солдаты слушали его с задумчивыми глазами. Под конец ужина любопытный Кузьма не утерпел и спросил Антона, где и как постиг он такую науку, что все на свете ему известно. Антон рассказал солдатам о существовании революционной партии рабочих, о Ленине, о тайных книгах, по которым только и можно узнать всю правду о жизни. Солдаты понаслышке знали уже об этом и потому слушали Антона с особенным интересом. За разговорами не заметили, как текло время. Когда вспомнили о своем намерении после ужина порыбачить еще, было уже поздно. Дед Фишка предложил солдатам рыбу. Поликарп снял с себя нижнюю рубаху, и старик вывалил в нее почти весь улов. Солдаты в один голос запротестовали, но Антон и дед Фишка уговорили их. — Что вы? — Ребятушки, надо вам и остальных накормить. — А ведь вас, слава богу, артель немалая, — говорил дед Фишка. Антон недалеко проводил солдат и, прощаясь с ними, сказал. — Ну, бывайте здоровы. Дед будет заглядывать к вам, а вы уж как-нибудь дайте нам знать, когда в обратный путь собираться будете. Он пожал солдатам руки и долго стоял, прислушиваясь к тому, о чем они говорили, удаляясь от него. Солдаты обменивались мнениями о вечере, проведенном у костра. И Антон понял, что больше всего их поразило его сообщение о войне, разгоревшейся на Балканах, и о возможности вступления в нее России.